Дорогие радиослушатели, для нашего новогоднего размышления посмотрим на одно выражение, записанное во втором послании к Коринфянам, 6 главе, 2 стихе. Вот теперь время благоприятное. Всю нашу жизнь мы были рабами времени. Чтобы не злоупотребить сравнением, можно сказать, что половина всего человечества распяты на часах. Время, время. Время ходит следом, как демон за нами, с наших ранних дней. Вернитесь умственно к вашему детству и вспомните, как вы были преследованы временем. Какие самые неприятные выражения вы слышали в детстве каждый день? Время спать, и тогда время вставать. Но это порабощение времени не кончилось в детстве. Наше порабощение становится более пристальным с проходящими годами. Когда не слышно восклицаний «время идти в школу», «время делать домашние уроки», то они заменяются другой формой порабощения времени. Время для работы, более настойчивые часы, длинные часы, минуты стали настолько важными, что люди начали их отбивать на работе. Да, мы все знаем это порабощение времени. Бега с одного обстоятельства на другое, провести 5 минут здесь и 15 минут там. Время, время, время преследует нас всех. Не странно ли это, что после всего этого вспомнить, что время не имеет реального существования, что она является только категорией человеческой мысли, что нет календарей, например, на небе, вечность не имеет протяжения времени, но отсутствие времени. Мы, люди, вынуждены думать о времени, потому что мы сознаем последовательность. И чтобы привести в порядок переживания последовательности, мы думаем в категории времени. Но это все условность действительности. И тем более это делается странным, чтобы это было в смысле условием, когда мы помним неправильное употребление времени, которое побуждает многих из нас потерять больше, чем половины жизни в наших желаниях. Мы хватаемся за нее, однако расточаем ее. Мы желаем жить, и она, однако, склонна быть исчерпанной. Вы помните, когда мы были дети, как влачилось время? Мы всегда желали, чтобы скорее прошли дни до нашего дня рождения или до какого-нибудь праздника. Мы всегда желали быть взрослыми. Если нам было 10 лет, мы желали, чтобы нам было 12 и более. И чтобы не говорили нам родители, не помогло бы нам не терять в желаниях нашего времени. Многие люди все еще тратят свою жизнь в своих желаниях. Они желают скорее стать взрослыми, скорее выйти замуж и жениться. Они проводят жизнь в желании. Они не имеют терпения, чтобы сказать: начнем наслаждаться тем, что имеем теперь. Они просто томятся, чтобы прошли скорее годы. Безумие этого. Если бы кто-нибудь мог научить нас с молодости жить в настоящем. Многие люди стали уже старыми, прежде чем они научились этому великому и драгоценному уроку жизни. Это только тогда, когда они видят, что очень мало остается жизни, и что они, имея драгоценную веру в загробную жизнь, тогда они начинают сознавать, что они израсходовали этот дар в желании. Я верю, что Бог дает славу каждому периоду жизни. Я верю, что мудрые люди – это те, которые живут с Ним и учатся, как принимать славу из каждого последующего века. Если вы спросите этих людей, тех, которые действительно познали секрет во всякой стадии жизни, какой самый славный период жизни, они всегда скажут: «теперь, теперь». Они не глупые, они мудрые. Имеются некоторые смыслы, в которые Божье время всегда «теперь». Ныне, когда услышите глас Его, вот теперь время благоприятное. Позвольте мне в первый день этого Нового года представить вам и мне три простые истины относительно времени. Первая истина – прошлое не мертвое. Многие идеи наши о времени неправильны. Мы думаем, что прошлое мертвое. Некоторые говорят о нерожденном завтра, умершем вчера и настоящем сегодня. Умершее вчера? Вчера не мертвое, оно живое, трепещущее, плодородное, творящее сегодня и формирующее завтра. Посмотрите на этого горького пьяницу. О нет, он не пьяный в это время. Это потому, что у него нет денег. Дайте ему деньги, и он постарается быть пьяным. Посмотрите на него. Он только думает, как бы выпить. Он был джентльменом и вежливым человеком однажды. 16 лет он такой пьяница. Скажете вы, что эти 16 лет были мертвыми? Мы желали бы, чтобы они были, но они живые, они в нем, и эти 16 лет сделали его, кем он есть. Но посмотрите также на этого святого человека. Что за лицо? Какое оно красивое! Трудно поверить, что мужчина может иметь такое красивое лицо. Но как иначе вы можете описать эту светлость старого возраста? Никакой молодой человек, каким бы красивым он ни был, не может иметь такого лица. Это дистиллированная доброта. Это зрелый, добродушный и возмужалый. И когда старичок улыбается, то как бы зажигается свет в темной комнате. Откуда у него такое лицо? А из его вчера, прошлых лет. Они все живые в его характере. И его характер отражается в его лице. Здесь сущность тысячи часов молитв и сердца всегда открытого Господу в чистоте и святой жизни. Все его вчера здесь, живые и непреодолимые. Вчера не мертвое. Это первую ошибку мы должны исправить. Прошлое время не мертвое время. Вторая истина. Будущее не наше. Люди любят говорить, особенно молодым. Мы имеем будущее. Да, но можете ли вы быть уверены в этом? Имеется немного ошибок, более общих и более трагических, чем рассчитывать на будущее. Сицил Родс великое планировал для себя и для Африки и умер на 49-м году, говоря: «Сколько много труда и как мало сделано». Китс умер 25-летним, Шелли 30-летним, Байрон 36-летним. Друзья предсказывали великое будущее для каждого, но никто из них не дожил среднего возраста. Вы не можете рассчитывать на полную уверенность на завтра. Мы все смертные, нет основания для заболевания в этом. Это просто здравый смысл смотрит на условия, на которых содержится наша жизнь. Когда вы находите работу или соглашаетесь с определенными условиями, предупредить на месяц или на несколько недель наперед. Нет такого предупреждения, когда вы приняли жизнь. Будущее не наше. Теперь третья истина. Теперь время благоприятное. Единственное время мы имеем – это теперь. Будет совершенно верно, если мы скажем «теперь время благоприятное» в этом смысле, что это единственное время вы можете, возможно, принять. Это является самой сущностью времени, чтобы приходить к вам момент за моментом. Вы только можете принимать время, как оно приходит. Поэтому в этом смысле теперь – время благоприятное. Вы имеете настоящее. Как вы проводите время теперь? Во-первых, послушайте. Божье прощение теперь. Теперь. Не сделать ли это чудное объявление? Годы греха прощены моментально. Да, Божье прощение теперь. Ибо ради Иисуса Христа Он прощает теперь. О блудном сыне читаем, что когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Прощение было моментальное, прощение было теперь. Теперь время благоприятное, ныне, когда услышите голос мой. Проблема в том, что когда Бог говорит сегодня, мы часто говорим завтра. Да, определенно, завтра я начну новую жизнь, завтра я буду ходить с Богом. Не говорите завтра, ныне, если услышите голос Его. Придите к Нему теперь и получите прощение. Во-вторых, еще драгоценная истина, теперь для дара Духа Святого для очищения силы. Даже теперь, по вашему искреннему желанию, Дух Святой может войти в ваше сердце, чтобы очистить его от зла, чтобы сокрушить силу греха и дать вам свободу и победу. Ныне, когда услышите Его голос, теперь. Бог обещал не только просто жить с нами, но в нас. Бог Дух Святой придет и будет обитать в каждом сердце теперь, ныне, когда услышите Его голос. Какое радостное прощание старым годом! Какая веселая бесстрашность относительно будущего, чтобы оно не принесло! Начиная этот Новый год, примем Слово Спасителя к нам, ныне, когда услышите Его голос. Теперь время благоприятное, теперь примем прощение грехов, очищение и силу для наступившего Нового года. Аминь.